Глава 36. Мирабелла. В голосе Марчелло столько яда, а в глазах ледяной решимости, что я подскакиваю к столу, и мой завтрак оказывается в мусорной корзине. Знала, что этот день настанет, хоть и молилась, чтобы мои предчувствия не оправдались. Надеялась, он прекратит расследование, и смерть Сэма станет одним из тысячи других убийств в мафиозной среде, которые никогда не раскроют. Я невольно помогла прикончить отца Марчелло, и теперь чувство вины обрушивается на меня со всей мощью. Выбора нет. Надо признаться. Может, оно и к лучшему. Так и так хотела рассказать о роковом промахе. Хотя, о чем я думаю, черт возьми? Узнав правду, Марчелло почти наверняка меня убьет. «Все в порядке?» Интересуется он, наблюдая, как я сплевываю желчь. Выпрямившись, вытираю рот тыльной стороной ладони. «В порядке. Наверное, просто съела что-то не то за завтраком». Разворачиваясь к Марчелло спиной, иду в другой конец комнаты. Не могу смотреть ему в глаза. Он неторопливо подходит ко мне и бесстрастно спрашивает. «Не как мы ждем маленького бомбина?» Я в ужасе оборачиваюсь. «Типун тебе на язык! Нам сейчас не до ребенка!» «Конечно, это многое усложнило бы», — пожимает плечами Марчелло. В его голосе звучит едва сдерживаемая злость, и я делаю шаг назад. «Я точно не беременна. Просто расстройство желудка, вот и все». Марчелло хмурится. Что это у него в глазах? Уж не разочарование ли? Сердце сбивается с ритма. Он никогда не говорил, что любит меня, однако я с каждым днем убеждаюсь, с браком по расчету полностью согласен. Увы, это только усугубляет ситуацию. Я достаю из мини-бара бутылочку воды, делаю несколько глотков, смывая вкус рвоты, и настороженно смотрю на Марчелло. Откуда уверенность, что виновник Лоренцо? Дедушка получил расшифровки его телефонных разговоров. В ночь гибели отца он переписывался с неизвестным. Тот сообщил с одноразовой звонилки, когда ждать нашего выхода из бойцовского клуба. Может, эта переписка вовсе не связана с покушением? Время отправки сообщений подозрительно совпадает, морщит лоб Марчелло. Не говорю уж о том, что у Лоренцо был мотив. Он хотел у меня кое-что отжать. Почему ты задаешь такие вопросы? Пытаешься прикрыть бывшего любовника? Он судорожно сжимает и разжимает кулаки, словно едва себя сдерживает, чтобы не содануть в стену. «Нет, конечно, нет!» Марчелло делает шаг вперед. «Дедушка упоминал, что между вами была долгая переписка. Не хочет мне ее показывать, боится расстроить. Наверное, я все же попрошу переслать мне распечатку». «Ты не посмеешь?» С негодованием прищуриваюсь я. «Это личное. Как ты сам среагируешь, если кто-то захочет почитать твои сообщения?» Я скрещиваю руки. «Но... признаваться все равно придется. И я страшно нервничаю». Марчелло склоняет голову к плечу, напоминая мне добермана, учуявшего запах мяса. «Ты что-то не договариваешь?» «Ну все. Это точка невозврата. Я могу замять тему и позволить Марчелло расправиться с Лоренцо. Останется рассчитывать, что тот меня не сдаст. Второй вариант — рассказать правду и разрушить все, что с таким трудом между нами развивалось. В животе опять крутит, будто вот-вот стошнит. Шея покрывается крупными каплями пота. Наверное, Марчелло прав. Не гожусь я в мафиозе. Другая заманила бы его сейчас в постель и неприятный разговор был бы забыт. Черт, да пусть Марчелло прикончит Лоренцо, подумаешь? Я-то останусь жива. Нет, не могу. Не сумею дальше жить с невысказанной правдой, которая всю оставшуюся жизнь будет висеть над головой грозовой тучей. Я тяжело сглатываю и нервно щелкаю костяшками пальцев. Марчелло сужает глаза, обратив внимание на мое замешательство. «Я должна тебе кое-что сказать. Только не перебивай, позволь договорить до конца». Он замирает. Стоит так тихо, что, кажется, даже не дышит. «Это я написала программный код, активирующий бомбу, которая убила твоего отца». Мои слова повисают в воздухе, как граната с выдернутой чекой, и я начинаю отсчет до неизбежного взрыва. Марчелло молчит, и я решаю вывалить все без остатка. Клянусь, я не знала, для чего именно требуется программа. Поняла гораздо позже, когда ты упомянул, что бомбу взорвали с помощью компьютерного кода. В тот вечер у пруда Лоренцо бросил замечание, которое я сперва не поняла. Ну, типа, что скажет Марчелло, узнав, как здорово его невеста разбирается в программировании? Тогда я вообще не увидела в его словах какого-то смысла. Дошло уже позже. Я вздыхаю. Лоренцо в свое время просил показать, как пишутся программы для дистанционного запуска бомбы, а потом интересовался, как ее собрать. Меня после долгих уговоров научил брат, и Лоренцо, видимо, откуда-то об этом узнал. Рассказывал, якобы хочет стать полезным для семьи, намерен пробиться наверх, вот я и поверила. А когда учила, не догадывалась, для чего он использует мои уроки. Смотрю на Марчелло со слезами на глазах и выкладываю самую печальную часть. Честное слово, не подозревала, зачем ему все это нужно, а тебе ничего не говорила, потому что не знала, как сказать. Он по-прежнему стоит с непроницаемым лицом, но воздух между нами словно сгущается от напряжения. «Прости меня». Слезы начинают капать по щекам. Боялась признаться. Не хотела нарушить ту связь, которая... Марчелло делает два шага вперед, кладет руки мне на плечи и прижимает меня спиной к стенке. Его бесстрастность вдруг сменяется гримасой ярости. Я не так наивна, поэтому и не думала, что этот момент мы пройдем безболезненно. Мне здорово повезет, если я вообще останусь в живых.